Нашим и вашим, и нашим и вашим, и нашим и вашим, и нашим и вашим. Без нас сак, сак, сак, без нас сак, и сак, ма. Старался быть тем, кем меня хотели видеть, чтобы насмешил, потом сказать мне отвали, тип. Делали вы сами только так, как вам удобнее, только там, где потеплее, где полайтовее, где сдобнее. Теперь сам по себе, чувак, ты стал каким-то странным, перестал там филигранно вписываться в наши планы. Они все продолжают, продолжают взгляд. Нельзя, большинство их забивает, забивает мой прицел вся. Да-да-да-да-да, пускай я не тот, в соцсетях никто, но вывод, итог, и что? Игнора полно, и хари, и бло, насытуты, подняты твари давно. Смотри-ка, как ты морду отвернул, дескать, не заметил, устраивает этих. Работа, дом, дети, работа, дом, петен. Им только слушать липу, не надо думать типу, но все это за прикуп, ведь так устроен пипу. Неважно о чем. Мир воротничков, очко, очко, очко, очко. Мне не нравится, я ухожу, мне не нравится. Я все это видел, мне не нравится. Вы нахер идите, бонжур. Пускай мое отсутствие даже не заметен. Теперь они пузнают сквозь изюрные ухмылки. Тут побеждают пылки, схватки с ветряными мельницами. И этими людьми, как считают они. Нужно пережить этапы паузы, маузер, чтобы перейти в новый раунд. В какие-то там степени, все это лишь лепеты. Это помогает, по их мнению, начать доверять. Сам каждый по себе эгоист, паразита. Они не слышат клика, им только слушать липу. Узнать личность, быть идентичным. Либо все это для тёлок практичных. Безыдейный рэп не нужен, он, конечно, пуст. Все, что вылетает из их уст, никто не вспомнит позже. Фильмы по шаблонам, где искусственная жестокость тоже. И не позволяют этим людям врать друг другу. Жить во лжи им круто ради, читать я про замуты. Ведь комфортно быть-то лютые, отсутствие проблем. Инстаграм, где все пытаются быть лучше, но зачем? Мне не нравится, я ухожу, мне не нравится. Я все это видел, мне не нравится. Вы нахер идите, бонжур. Пускай мое отсутствие даже не заметен. Мы на пределе, качай права, негры, бегу чуть, что приключилось, это белим. Нам тут давно пора побиться за цивилизацией колыбели. А вам нужна лишь похвала, но жизнь это ведь компромиссов черед. Предатель себя, власти хотят, чтоб ты был жалким, бараках блокад. Музыки идейных нет людей, лишь бы голосить красиво. Знамена им менять бы каждый день, их отмазы меняется, не будьте же плаксивы. Мне не нравится лживый облик красавец. Я много лет терпел все хамство авец. Неуважительно, из мимых лидеров все продолжительно. Предавал себя, но теперь с меня хватит. Прощать, хватит. Доброты в злых людях искать, хватит. Плюс от безысходности ждать, хватит. Тупость терпеть и под халимством страдать, блядям. Остановитесь, рифмы на глаголы, тебе помогут все понять, если не зритель. Надеюсь, этот мир сгорит дотла его обитель. Ведь тут хорошим людям никогда не дают жить. Сотру в порошок в ублюдском мире. Большинство же хавы, что дают, их жопу штырят. Пока же педики в прямом эфире учат жизни. Ты, наверное, замечал, что везде нужно предлагать себя. При поиске работы, подкатывая к тёлке, продвигай песни, ща выход из унылой жизни, что не интереснее. Слушать, как тебе не заинтересованы красивыми картинками, лишь все облицовано. Я ухожу, мне не нравится. Я все это видел, мне не нравится. Вы нахер идите, бонжур. Пускай мое отсутствие даже не заметят.